Блокада и внешняя торговля. Организованная союзниками блокада не отрезала Германии от всех ее источников ввоза, как это было в Первую мировую войну. По сути дела, она лишилась только возможности возить товары из Америки и других далеко отстоящих от нее стран. Поставки продовольствия в счет погашения торговых сделок и договоров продолжались в большом объеме и во время войны. Так, например, Дания была оккупирована еще в 1940 году, но, несмотря на это, ее поставки в Германию не прекращались в течение всей войны. С 1939 по 1944 год она вывезла в Германию свыше 150 тысяч тонн мяса и 50 тысяч тонн жиров, главным образом сливочного масла. На основании торгового договора, заключенного между Германией и Советской Россией, последняя поставила около 500 тысяч тонн зерна в первый и 1,1 миллиона тонн зерна во второй год войны. Сноска. То есть в 1939 и 1940 годах. Конец сноски. Впоследствии поставки по торговым договорам значительно сократились. Их место заняли поставки из оккупированных Германией областей. Однако хвастливые речи руководителей Третьего рейха создали в широких общественных кругах совершенно ложное представление о размерах этих поставок. Часто высказывалось и высказывается мнение, что Германия во время Второй мировой войны могла поддерживать свое продовольственное снабжение на сравнительно высоком уровне только благодаря ограблению оккупированных областей. Это мнение ошибочно, хотя и проникло в общественность из протоколов Нюрнбергского процесса. Правильно лишь то, что Геринг действительно заявил на одном из совещаний руководящих немецких должностных лиц в оккупированных областях, состоявшемся 6 августа 1942 года, что если кому-нибудь в этой войне и придется голодать, то голодать должны не немцы, а население оккупированных районов. Правильно также и то, что на другом подобном заседании он предъявил гаулейтерам чрезвычайно высокие требования о поставках продовольственных товаров из оккупированных областей. Однако эти требования, за некоторым исключением, никогда не были выполнены. По молчаливому согласию между немецкой администрацией оккупированных областей и ответственными должностными лицами Германии, объем этих поставок был сокращен. Если брать за основу старые до 1919 года границы Рейха, как это делали обвинители на Нюрнбергском процессе, то из оккупированных областей на эту территорию Германии, включая поставки вооруженным силам, было вывезено до конца 1943-1944 хозяйственного года, в скобках в 1944-1945 хозяйственном году поставки продовольствия из оккупированных областей почти полностью прекратились. Следующее количество основных продуктов сельского хозяйства в тысячах тонн. Таблица. Первая колонка. Наименование продуктов. Вторая колонка. Общее количество поставок. Третья колонка. В среднем год. Хлеб, зерно, соответственно, 7500-1500. Жиры, соответственно, 128-26. Мясо, соответственно, 1700-340. Конец таблицы. В то же время оккупированные Германией страны Центральной и Западной Европы в результате одной лишь блокады, лишившей их возможности ввозить товары из других стран, теряли ежегодно 7,5 миллионов тонн зерна и около 1,2 миллиона тонн жиров. Зерно поступало главным образом из Франции и Советской России. Балканы, которые должны и могли стать главным поставщиком продовольствия, во второй половине войны почти совершенно прекратили поставки. Большие размеры поставок мяса и мясопродуктов объясняются тем, что, как и в Германии, в оккупированных областях были в принудительном порядке проведены мероприятия по убою скота для того, чтобы привести поголовье скота в соответствие с кормовой базой. В общий баланс ввоза и вывоза продуктов из оккупированных областей не включены значительные поставки Германии отдельным странам. Так, наряду с союзными странами Финляндия и Италия, значительное количество зерна получали Бельгия и Норвегия, а Чехия, являясь протекторатом Германии, кроме зерна регулярно получала и жиры. Кроме того, незадолго до «освобождения» в кавычках Бельгии сами западные союзники послали ей зерно, чтобы обеспечить снабжение населения до нового урожая. Рассматривая критически приведенные выше цифры, следует учесть и то обстоятельство, что значительное количество продовольствия, которое Германия получала с оккупированных территорий, уходило на снабжение дислоцированных там немецких войск, что ни в коей мере не противоречит положению Гаагской конвенции. За 5 лет войны эта часть составила 5,9 миллиона тонн зерна, 370 тысяч тонн жиров и 1,7 миллиона тонн мяса. Из этих цифр следует, что почти все продовольствие, которое Германия получала с оккупированных районов, потреблялось находившимися там войсками. Кроме того, следует принять во внимание то, что большое количество иностранных рабочих и военнопленных должны были также снабжаться за счет ввозимого и производимого в границах старой Кайзеровской Германии. Их спрос на 3 основных вида продуктов составил в общей сложности 2,3 миллиона тонн зерна, 265 тысяч тонн жиров и 400 тысяч тонн мяса. Поэтому представлялось вполне законным заставить эти страны поставлять продовольствие своим рабочим. И все это ясно, что снабжение территории старой Германии шло в основном не за счет оккупированных районов.